Аюта, чья рана, прижимая штуцер к груди, смотрела на мертвого шакала. «Я его убила», — сказала она. «Убила? Одним выстрелом». «Ну да», — Туран шагнул к ней. «Ты же ему в грудь попала, да еще и таким калибром. Конечно, убила». Девушка перевела на него растерянный взгляд. Ружье, выскользнув из рук, упало. «Осторожно, оно дорогое». «Я никогда раньше не убивала», — пробормотала Аюта, не слушая. «Ни разу. Только видела, как другие». «Карабан!» — воскликнула она и побежала к виетке. «Дядя, как ты?» Под виеткой, привалившись к колесу, сидел небоход. Пуля попала ему в левую руку, немного выше локтя. Кровь бежала по запястью. «Ничего, крошка!» — бодрым басом пророкотал карабан. «Подранило, но не смертельно. Не хнычь». Голову летуна украшала такая же, как у девушки, кожаная шапка. Очки были сдвинуты на лоб. Морщинистое лицо, решительно выступающий подбородок, длинные седые усы, очень лихие, с закрученными кончиками. «А я не хнычу», — сказала Аюта. «Я только...» «А чего ж такая бледная, как мочалка?» Завидев Турана, летун потянулся к автомату, лежавшему на земле рядом. «Дядя, это друг». «Чей друг?» — прищурился карабан. «Твой? Когда успели подружиться?» «Он не бандит, просто ползун, проезжал мимо, я его остановила, и он нам помог». «Откуда ты знаешь, что он не бандит?» — спросил пилот, разглядывая Турана. Аветка показалась фермерскому сыну настоящим чудом техники. Лакированные деревянные и хромированные металлические детали, туго натянутые тросики, стеклянный фонарь, винт. Погладив продырявленную дробью обшивку, Туран пояснил. «Я фермер. Ехал по своим делам. Ты сильно ранен. Могу отвезти к знахарке или на ферму отца, но лучше к знахарке. У нее есть разные снадобья, она поможет». Карабан покачал головой и медленно встал, опираясь на стойку шасси. Аюта взяла его за локоть, но летун отстранил племянницу. «Карабан Чиора пока что может обойтись без помощи девчонки». «Ты, дядя, все-таки такой... такой...» Не договорив, девушка полезла в кабину. «Подожди, я достану бинт». Придерживая пострадавшую руку, карабан обошел авиетку, с озабоченным видом разглядывая фюзеляж. Аюта Чиарана вытащила из-под сиденья черную сумку и спустилась обратно. «Ну хорошо, ползун», — сказал карабан, остановившись перед Тураном. «Как говоришь тебя звать?» «Я не ползун», — буркнул Туран. «Вы, летуны, совсем не ученые». Карабан приподнял седую бровь. «Разговорчики», — хмыкнул он. «Впрочем, понимаю. Такое слово может быть обидным». Оно и вправду обидно. Ползуны — это такие твари, сразу и звери, и насекомые, похожие на больших гусениц, и живут в холмовейниках по всей пустоши. Вы что, не знаете этого? Небоходы переглянулись. «Пикассы», — сказала Аюта. «Наверное, он про пикассов». Открыв сумку, девушка достала бинт с лекарствами и велела дяде снять куртку. «Пулю достанем в крепости», — решила она. «Я пока только сделаю дезинфекцию раны и забинтую. Сядь». Аюта свинтила крышку с плоской серебристой фляжки, которую вместе с бинтом вытащила из сумки. Карабан уселся прямо на землю и потянул носом воздух. Погоди, племяха. Мне и самому надо сделать дезинфекцию. Изнутри. Дай-ка лекарство». Скинув куртку, он закатал рукав свитера и отобрал у Аюты флягу. «Дядя!» — возмутилась девушка. — «Ты же ведешь авиетку!» Карабан важно кивнул. — «Правильно. И она быстрее полетит, если пилот хорошенько заправится». Аюта попыталась выхватить флягу, но дядя не отдал. Стащив с головы очки, он повесил их на сгиб локтя, сделал большой глоток и крякнул. Щеки его порозовели, седые усы встопорщились. Плеснув из фляжки на рану, летун стиснул зубы. «Вот так!» Он вновь приложился к горлышку, вытер губы ладонью и протянул флягу Турану. «Хлебнешь, малец?» Тот покачал головой. «Мне надо идти, то есть ехать. Меня ждут». «Выпей, выпей», — настаивал летун. «Ты же с фермы, да? Фермерский сынок. Вряд ли тебе каждый день приходится стрелять в людей». «Нет, он молодец», — возразила Аюта, бинтуя раненую руку дяди. «Если бы не он, тебя убили бы. И меня, наверное, тоже». «Может, и так», — согласился Карабан, но все же протягивал фляжку. «Ладно, не робей, хлебни». Из вежливости Туран взял флягу и, сделав маленький глоток, поперхнулся. «Да уж, это не самогон и не вино, которое делают на виноградниках ордена. Напиток для настоящих мужчин, крепкий, но без сивушного духа». Горло обожгло, он закашлялся. В голове зашумело, на глаза выступили слезы. «Ага!» — усмехнулся Карабан, наблюдая за ним. «Проняло с непривычки». «Крепкое», — согласился Туран, разглядывая необычную флягу. «Натуральный спирт». «У нас такого не делают». «Точно. Этими напитками балуются только в Московии, да механики в нашей крепости». Туран хотел вернуть Карабану флягу, но тот махнул рукой. «Оставь себе. Похвастаешься перед своей девчонкой, что пил с небоходами. Отца угостишь. У тебя ведь есть девчонка и отец». Покончив с перевязкой, Аюта закрыла сумку. «Спасибо». Туран снова попытался вернуть емкость владельцу. «Возьми, она, наверное, дорогая». Он замолчал, разглядывая степь за холмами. К столовой горе что-то быстро двигалось со стороны Киева. «Что это?» — спросил Туран. «Это ваши друзья? На помощь спешат». Летуны оглянулись, и Аюта ахнула. «Монахи!» — она полезла в кабину. «Дядя, это орден, надо взлетать. Ты ведь успел починить?» Лицо Карабана окаменело. Секунду он всматривался в приземистые черные силуэты, окутанные облаком пыли, потом рявкнул: «Солнце сожги этих шрецов! Можем не успеть! Демоны облаков, можем не успеть!» И полез в кабину вслед за Аютой. «Дядя, но ты не починил элерон!» — крикнула она. «Мы толком не наберем высоту!» В кабине было два сиденья. Туран видел края спинок. Пока девушка усаживалась на заднее, Карабан оглянулся. «Элерон!» — пробормотал он. «Да, элерон. Эй, парень, с какой ты фермы?» «Бориса Джайкана», — ответил Туран. Он слегка растерялся. События развивались слишком быстро. «А звать тебя как? Куда едешь?» «Туран Джай. Еду к Железной горе». Мотор авиетки загудел. «Это такой темный конус на юго-западе?» «Да, он из спрессованного железного лома. Кто за вами гонится?» «Погоди-ка минуту, Туран Джай». Летун обернулся и прокричал спутнице, перекрывая гул мотора. «Да ящик! Быстрее!» Пропеллер авиетки вращался, дул ветер. Туран отступил. Девушка достала из-под сиденья плоский металлический ящик с ручкой и передала Карабану. Мотор загудел громче. Лопасти винта превратились в серый туманный диск. Пылевое облако быстро приближалось. «Вот что я тебе скажу, Туран Джай!» Карабан протянул ему ящик. «Возьми это и спрячь. Мы или наши друзья найдем тебя. Даже если монахи собьют нас, мы по радио передадим сведения о тебе. Ну, лезь сюда быстро, бери!» Туран забрался по лесенке, с сомнением разглядывая ящик. Он не был уверен, что ему хочется вмешиваться в чужие дела. Аюта прокричала: «Дядя, ты что? Мы его совсем не знаем!» «А есть другой выход! Авиетки не взлетают высоко. Нас догонят, могут сбить. Я ранен, не знаю, дотянули до крепости. Но тем, что у нас на борту, они завладеть не должны. Эй, фермер!» Когда Туран встал на верхней ступеньке, лицо Карабана оказалось прямо перед ним. Летун щурился, длинные усы трепали ветер. «Возьми его, ну!» Он сунул железный ящик Турану, и тот ухватился за ручку. «Но что это?» «Очень важная вещь», — сказал летун. Всякая веселость исчезла из его голоса. Он стал суровым, почти грозным. «Слишком долго объяснять». «Но я же должен знать, что это». «Нет, не должен. Даже не пытайся вскрыть ящик. Умрешь на месте, понял? И никому не рассказывай, что когда-то держал его в руках. Даже отцу. Даже своей девчонке. У меня нет девчонки. Карабан не слушал. Он дернул рычаг, и авиетка покатила, подпрыгивая на мелких камнях, набирая ход. Когда Туран собрался спрыгнуть, сильная рука схватила его за плечо. «Спрячь где-нибудь, затаись и жди. С тобой свяжутся. Сохранишь эту вещь, заработаешь много монет, слышишь? Станешь богатым. Но если ящик пропадет, если что-то с ним случится, продашь кому-то, попробуешь сбежать с ним или вскрыть, тебя найдут, Туранджай, найдут и убьют. Тебя и твою семью, всех. Ты хорошо меня понял?» Карабан глядел жестко, глаза перещурены, губы крепко сжаты. Только усы, колыхавшиеся на ветру, придавали ему какой-то несолидный вид. Туран кивнул. «Я понял», — сказал он. «Теперь быстро отсюда, пока еще не поздно», — скомандовал небоход и толкнул его в грудь. Спиной вперед спрыгнул с лесенки, Туран едва не упал. Пятясь, прижимая легкий ящик к груди, он смотрел, как авиетка разворачивается в сторону долины между грядами холмов. Там можно было разогнаться и взлететь. «Удачи!» — Аюта Чиарана махнула рукой. «Спасибо тебе и прячься!» «Но что это такое?» — крикнул Туран, подняв над головой ящик. «Хозяин неба!» — проревел Карабан Чиора, не оглядываясь. «Это хозяин неба!»